Картина пятая. Сад Капулетти. Наверху, в окне, видны Ромео и Джульетта. Джульетта. Ты хочешь уходить? Но день не скоро. То соловей не жаворонок был, что пением смутил твой слух пугливый. Он здесь всю ночь поет в кусте гранатном. Поверь мне, милый, то был соловей. Ромео. То жаворонок был, предвестник утра. Не соловей. Смотри, любовь моя, завистливым лучом уж на востоке заря завесу облак прорезает, ночь тушит свечи, радостное утро на цыпочке встает на горных кручах. Уйти мне жить, остаться умереть? Джульетта, нет, то не утро свет, я это знаю, то метеор от солнца отделился, чтобы служить тебе факелоносцем и в мантую дорогу озарить. Побудь еще, не надо торопиться. Ромео. Что ж, пусть меня застанут, пусть убьют. Останусь я, коль этого ты хочешь. Скажу, что бледный свет не утро ока, а цитии чела туманный отблеск, и звуки те, что свод небес пронзают, там, в вышине, не жаворонка трель. Остаться легче мне, уйти нет воли. Привет, о смерть! Джульетта хочет так. Ну что ж, поговорим с тобой, мой ангел. День не настал. Есть время впереди. Джульетта, настал, настал. Нет, милый, уходи. То жаворонок так поет фальшиво, внося лишь несозвучность и разлад. А говорят, что он поет так сладко, но это ложь, коль нас он разлучает. Слыхала я, что жаворонок с жабой глазами обменялся. Ах, когда бы и голосом он с нею обменялся! Он нам велит объять и разомкнуть. Он вестник дня, тебя он гонит в путь. Ступай. Уж все светлее и светлее. Ромео, светлей? А наше горе все темнее. Кормилица за сценой. Синьора! Джульетта. Няня? Входит кормилица. Кормилица. Джульетта, матушка идет к тебе. Уж рассвело, так будьте осторожны. Уходит Джульетта. Впусти же день, окно. А жизнь возьми. Ромео, прости. Прости. Последний поцелуй, и я спущусь. Спускается из окна. Джульетта. Как, ты уже ушел? Возлюбленный, супруг мой, друг мой нежный, смотри же, шли мне вести каждый час. В одной минуте много, много дней. Как по такому счету я состарюсь, пока опять Ромео я увижу? Ромео внизу. Прости, ловить я буду каждый случай, чтобы послать тебе привет, мой ангел. Джульетта. Ты думаешь, мы свидимся еще? Ромео, уверен я, и буду дни печали служить предметом сладостных бесед. Джульетта, душа моя полна предчувствий мрачных. Мне чудится, ты там стоишь внизу, как будто бы мертвец на дне могилы. Я плохо вижу, или ты страшно бледен? Ромео, и ты бледна, мой ангел. Нашу кровь сосет печаль. Прости, моя любовь. Уходит. Джульетта. Судьба. Тебя зовут непостоянный. Коль это так, что до него тебе? Ромео постоянство образец, так будь непостоянна. Я надеюсь, тогда его держать не станешь долго, и мне вернешь. Синьора Капулетти за сцены. Джульетта, ты не спишь? Джульетта. Кто там зовет? Синьора, мать моя. Так поздно не легла или рано встала? Какой привел ее нежданный повод? Входит синьора Капулетти. Синьора Капулетти. Джульетта. Что с тобой, Джульетта? Я нездорова, синьора Капулетти. Ты все еще оплакиваешь брата. Но слезы из могилы не поднимут, а подняли б, так не вернули б к жизни. Брось плакать. Есть любви избыток в горе. В избытке ж горе только недостаток благоразумия. Джульетта. Дайте плакать мне. Чувствительна моя утрата слишком, синьора Капулетти. От слез она чувствительнее будет, и все ж не возвратить тебе того, о ком ты плачешь. Джульетта. Чувствуя утрату, могу ли не оплакивать я друга, синьора Капулетти? Дитя, не так о нем ты плачешь, сколько о том, что жив злодей, его убийца. Джульетта. Какой злодей, синьора Капулетти? Один злодей? Ромео? Джульетта в сторону. На сотню миль далеко над злодейства. Громко. Прости его, Господь, как я прощаю, хоть так никто не ранил сердце мне, сеньора Капулетти. Да, потому что жив убийца гнусный. Джульетта, а мне его руками не достать. О, если б я могла отомстить за брата! Сеньора Капулетти, не бойся, мы сумеем отомстить. Дитя, не плачь. Я в Мантуе, где скрылся беглец презренный, знаю человека. Он поднесет ему такого зелья, что сразу он отправится к Тибальту. Тогда, надеюсь, будешь ты довольна. Джульетта, нет. До тех пор не буду я довольна, пока Ромео не увижу. Мертвым. Так мысль о брате сердце мне терзает. О, если б человека вы нашли, чтоб отнести тот яд, что я смешаю, отведавший его Ромео скоро заснет спокойно. О, трепещет сердце при имени его, и не могу я лететь к нему, чтобы излить всю силу моей любви к Тибальту на убийцу. Сеньора Капулетти, готови же яд, найду я человека, но с вестью радостной к тебе пришла я. Джульетта, как кстати радость в этот скорбный час! Какие ж вести, матушка, скажите? Сеньора Капулетти, заботливый родитель у тебя, дитя мое, чтоб грусть твою рассеять, тебе готовить день такого счастья, какого и не ждали мы с тобой. Джульетта, дай бог, сеньора, что же это будет? Сеньора Капулетти, а вот, дитя мое, в четверг поутру прекрасный, юный, благородный граф Парис введет тебя во храм Петра счастливою и радостной невестой. Джульетта, клянусь я храмом и самим Петром, что мне не быть счастливою невестой. Что за поспешность? Я должна венчаться с тем, кто меня и не просил об этом. Прошу вас, передайте вы сеньору, отцу, что замуж не хочу, и лучше пошла б за ненавистного Ромео, чем за Париса. Вот уж вправду радость. Сеньора Капулетти, вот твой отец, сама с ним объясняйся. Посмотрим, как он примет твой ответ. Входит Капулетти и кормилица. Капулетти, спускается роса с заходом солнца, но по уходе бедного Тибальта льет ливмя дождь. Что, девочка Фонтан, ты вся в слезах? Все ливень. В маленьком и юном теле все сразу. Море, ветер и ладья. В твоих глазах, что назову я морем, приливы и отливы горьких слез. Как утлая ладья ты утопаешь в струях соленых. Вздохи — это ветер. Бушуя вперемешку со слезами, коль не настанет штиль, они потопят твое взметаемое бурей тело. Жена, сказала ты, что мы решили? Сеньора Капулетти. Да, но она благодарить не хочет. С могилой бы мне дуру обвенчать. Капулетти. Как? Объясни мне, объясни, жена. Не хочет? Как? И не благодарит? И не гордится? Не почла за счастье, что ей, не стоящей, мы подыскали достойного такого жениха? Джульетта, я не горжусь, что вы его нашли, но благодарна, что его искали. Как мне гордиться тем, что ненавистно? Но все же я вам благодарна даже за ненависть, коль от любви она. Капулетти, бессмыслица. Что это означает? Горда и благодарна? Не желаю и не горжусь. Нет, дерзкая девчонка. Нет, гордость, благодарность — все к чертям. Ты, неженка, будь к четвергу готова отправиться с Парисом в храм Петра или на вожжах тебя поволоку. Прочь, дура, прочь, беспутная девчонка, прочь, немочь бледная. Сеньора Капулетти, с ума ты сходишь. Джульетта, отец мой, умоляю на коленях, одно лишь слово дайте мне сказать. Капулетти, черт побери, негодная девчонка, тварь непокорная, я говорю, в четверг пойдешь смирехонько ты в церковь, или больше мне не смей смотреть в лицо, молчать, не отвечать, не возражать. Ох, руки чешутся, а мы жалели, жена, что Бог одну лишь дочь нам дал. Я вижу, что и этой слишком много, и что она для нас, одно проклятие? Прочь, подлая! Кормилица. Спаси ее, Господь, нехорошо так говорить, сеньор Капулетти. Эй, умница, попридержи язык, советчица, толкуй с бабьем, ступай. Кормилица. Что ж я плохого говорю, Капулетти? Ну, с Богом. Кормилица. И слова не скажи. Капулетти. Молчи ты, дура, за чаркой с кумушками проповедуй, нам это ни к чему. Сеньора Капулетти. Ты слишком вспыльчив, Капулетти. Клянусь душою, тут с ума сойдешь. Днем, ночью, дома, в обществе, за делом и за игрой одной моей было заботой найти ей жениха. И вот нашел, из герцогского рода, богат, красив, воспитан превосходно, все говорят, прекрасных полон свойств, сложен, как лучше быть нельзя мужчине. И вот, имей плаксивую девчонку, пустую куклу, что в такой удаче изволит отвечать, не выйду замуж, я не желаю, я любви не знаю, я слишком молода. Да, прошу прощения, не выйдешь замуж? Как тебе угодно, пасись где хочешь, только вон из дома. Смотри, обдумай, я ведь не шучу. Коль ты моя, отдам тебя ему, а не моя, так убирайся к черту. Хоть нищенствуй, подохни под забором, клянусь, ты будешь для меня чужой. Мое добро тебе не будет в помощь. Так поразмысли, клятву я сдержу. Уходит Джульетта. Ужели в небесах нет милосердия, чтоб в глубину тоски моей взглянуть? Родная, не гони меня, молю, отсрочь мой брак на месяц, на неделю. А нет, мне ложе брачное готовьте в том темном склепе, где лежит Тибальд. Синьора Капулетти, не говори со мной, я не отвечу. Как хочешь поступай, ты мне не дочь. Уходит Джульетта. О, Боже мой! Кормилица, что делать? Супруг мой на земле, а клятва в небе. Как ей вернуться на землю, пока супруг мой не вернет ее мне с неба, покинув землю? Дай совет, утешь. Увы, увы, как могут небеса терзать такое слабое создание, как я? Хоть чем-нибудь порадуй, няня, уже нет утешения? Кормилица. Есть, конечно. Ромео изгнан. Об заклад побьюсь, он не вернется требовать тебя. А если и вернется, только тайно. И если уж так дело обстоит, я полагаю, выходи за графа. Вот славный кавалер. Пред ним Ромео кухонная тряпка, орлиный глаз, зеленый, быстрый. Верь, с таким супругом будет больше счастья. Он лучше. Ну а если и не лучше, тот умер или все равно, что умер. Живи он даже здесь, тебе нет пользы. Джульетта. И это говоришь мне ты от сердца? Кормилица. И от души, иль Бог меня убей, Джульетта. Аминь. Кормилица. Что? Джульетта. Ты утешила прекрасно. Ступай и матушке скажи, что я к духовнику покаяться пошла в том, что отца так сильно рассердила, и получить прощение грехам. Кормилица. Скажу, скажу, вот это так умно! Уходит. Джульетта. Проклятая старуха, злобный дьявол! Где хуже грех, подучивать меня нарушить верность моему супругу или вот так хулить его устами, которыми расхваливал раньше 100 000 раз? Советчица, ступай, тебя из сердца изгоню навек! Пойду к духовнику я за советом, быть может, он предотвратит беду. А нет, я силы умереть найду. Уходит.